Ключ к хижине дяди Тома. Чтобы задумались равнодушные. В гостиной нью-йоркского дома мистера Эдгара Бичера небольшое общество обсуждало последние события политической жизни. Беседа шла о только что принятом Конгрессом законе о беглых рабах. Отныне любой негр, проживающий в свободных штатах Севера, мог быть возвращен прежнему хозяину. Для этого тому лишь стоило заявить, что этот негр когда-то принадлежал ему. Закон о беглых невольниках лишал рабов последней надежды. Теперь, чтобы избежать ада на плантации и обрести свободу, мало было пересечь черту, разделяющую южные и северные штаты. Приходилось с великим риском пробираться через всю страну. Спасение можно было найти лишь на другом берегу озера Эри, где начиналась английская земля, Канада. Ничего не было желаннее для несчастного, истерзанного, запуганного раба, чем добраться сюда. Но сделать это было ничуть не легче, чем попасть в рай. Очень мало кому это удавалось. Плантаторы изощрялись в методах поимки. Охотники за живым товаром рыскали по стране, неся слезы, горе, отчаяние. Газеты то и дело писали о подвигах собак-негроловов. Преследователи имели право убить беглого раба. В лучшем случае его ждала суровая кара. Клеймили щеки, выбивали передние зубы, надевали на шею колючий стальной ошейник. Негритянские семьи разъединяли на части, как лошадей одной упряжки, и продавали поодиночке. Мужа отрывали от жены, детей от матери. И многие жители Северных Штатов защищали этот бесчеловечный закон. Объяснить это можно было только их равнодушием. Видимо, они не знают, что такое рабство и какова жизнь бедных невольников на плантациях. Слова эти, сказанные тихим голосом, принадлежали маленькой женщине в сером скромном платье, до сих пор молча сидевшей на софе. Гости с любопытством повернулись в ее сторону. «Уже несколько лет сторонники отмены рабства, — продолжала она, — ведут борьбу, но пока все их усилия оставались тщетными. Ни брошюры, ни памфлеты, ни газетные статьи, как видите, не смогли убедить общество в необходимости упразднить рабство, этот национальный позор. Теперь надо обращаться не к разуму, а к сердцу, к совести людей. Следует разбудить американцев, безмятежно почивающих на хлопковых подушках. Надо нарисовать такую картину рабства, чтобы к ней не остался равнодушным самый черствый человек». «Хэтти», — обратилась к ней одна из ее собеседниц, — «если бы я так же владела пером, как ты, то непременно написала бы что-нибудь такое, чтобы заставило весь наш народ задуматься над тем, какое проклятие это рабство». «Я напишу, обязательно напишу, если буду жива», — ответила ей Гарриет Бичер Стоу. Эти слова вырвались у нее непроизвольно. Она произнесла их скорее под впечатлением разговора. Но, может быть, именно в этот миг и определилась ее писательская судьба. Как бы то ни было, но с этих пор у Хэтти, как называли ее близкие, необычайно возрос интерес к газетным сообщениям о поимке негров, к аукционам, на которых распродавали живой товар, к выкупным сделкам и просто к рассказам о жизни на юге. Сердце ее изнывало от горя, когда она читала печальные истории о жестокости плантаторов и надсмотрщиков, издевательствах над невинными, о том, как люди охотились на людей, ловили тех, кто хотел жить свободными. Протестовать? Разоблачать? Сокрушить эту стену можно только с помощью порохового заряда. Этим зарядом и будет ее книга. Она станет ключом, как потом скажет о ней Фредерик Дуглас, современник писательницы, выдающийся борец за освобождение негров, ключом, которым откроют двери тюрем перед миллионами рабов. Книга о рабстве, книга в защиту угнетенных. Гарриет докажет в ней, что негр — человек, а не вещь, которой можно распоряжаться, как хочешь. Ее книга должна пробудить гнев, вызвать протест, заставить равнодушных задуматься. Пусть при чтении этой книги в их ушах раздается свист рабовладельческого бича, стоны и крики измученных негров, и пусть эти страшные звуки отзовутся в каждом доме, в каждом честном сердце. На ее столике появляются справочники, биографии бывших невольников, записи фактов бесчеловечного отношения к неграм, письма знакомых, которые по ее просьбе делились своими впечатлениями о том, что им довелось лично видеть и наблюдать на юге. Она усиленно трудится, перерабатывая всю эту массу сведений и рассказов. В воображении ее постепенно складываются сцены и эпизоды. Все отчетливее вырисовывается история негра Тома. Скоро книга предстанет на суд публики. Но пока ее еще не существует, пока лишь идет подготовительная работа, кропотливая, порой неблагодарная, но необходимая для создания достоверной картины. А между тем уже заключен договор на книгу с нью-йоркской газетой National Era, где Гарриет не раз печаталась. Больше того, в газете появился в начале 1851 года анонс о том, что скоро на ее страницах будет опубликован роман «Миссис Бичер Стоу». Упоминалось даже название книги «Хижина дяди Тома» или «Жизнь среди обездоленных». У нее не было своего кабинета, приходилось писать буквально на ходу, в углу у столовой на маленьком столике. Впрочем, пожаловаться на то, что работа идет медленно, она не могла. Бичер Стоу признавалась, что не может удержать пера. Повесть создается помимо ее воли. Первоначально задуманные 8 глав не вместили всего замысла. Пришлось увеличить и превзойти обычно принятый издателями размер книги. Она писала почти без знаков препинания, стремясь скорее зафиксировать мысль, сцену, диалог. Не хватало времени и на то, чтобы сразу же разделить действия на главы. Повествование разрасталось, герои, логика развития и характеров вели ее за собой, и уже не она, а они сами определяли свою судьбу на страницах ее книги. Беда только в том, что трудиться над рукописью ей удается урывками. То и дело отрывают по домашним делам. Большое хозяйство доставляет немало хлопот. Надо вовремя накормить детей, у нее трое малышей, убрать комнаты, потом стирка. Еще надо суметь выбрать время для шитья. Где уж здесь сочинять книги? Ей то и дело приходится откладывать перо и отправляться на кухню, чтобы проследить за кухаркой Минни. А что, если захватить с собой бумагу, перо и чернила, и там, устроившись где-нибудь, продолжать записывать роман? На кухне мулатка хлопочет у плиты. Гарриет располагается на краешке стола, чуть сдвинув в сторону миску с бобами, кусок свинины, сала, куль с мукой и всевозможные кухонные орудия, смиренно ожидающие, когда Минни пустят их в ход. Прежде, однако, кухарка должна получить указания от хозяйки. Для этого та и пришла сюда. Но мысли Гарриет сейчас далеко отсюда, на берегу реки Огайо, по которой проносятся ледяные глыбы. Она спешит записать один из самых драматических эпизодов своей книги. Побег Элизы с сыном Гарри после того, как хозяин продал ее мальчика работорговцу. Элизе казалось, что ее ноги еле касаются земли. Секунду, и она уже подбежала к самой воде. Преследователи были совсем близко. Элиза дико вскрикнула и в один прыжок перенеслась через мутную бурлящую берега воду на льдину. Терпение Минни лопнуло. Печь пылает, время уходит, а обедом еще и не пахло. «Мэм, положите имбирю в тыкву!» Сердце разрывается на нее, глядя, машинально вслух произносит Гарриет. «А, по-моему, это прекрасная тыква. Я сама ее выбирала». Видно, как попала в тепло, так сразу и сомлела. «Вы это о чем, мэм? О тыкве?» «Ну, при чем здесь тыква? Речь идет о жизни человека». «Ах, Минни! Вода так и бурлит!» «И не думала закипать. Вам показалось, мэм?» «Значит, во всем виновата хозяйка?» «Господи боже, что с вами, мэм?» «Ничего, Минни, ничего. Просто я немного увлеклась». Красная тряпка для расистов. За окном пелена из дождевых нитей. Сквозь их завесу, словно мираж, перед ней возникает дом в Цинциннати, домашние слуги. Не раз еще в ту пору, когда она жила в этом городе на границе с рабовладельческими штатами, беглецы, те, что пробирались на север, находили приют и помощь в их доме. Не однажды ей приходилось выслушивать горькие исповеди беглых невольников, потрясающие душу истории. Часто по ночам она просыпалась от скрипа телеги или проскакавшей по улице лошади. Это значило, что беглецу удалось уйти от погони, и теперь он в руках добрых друзей, которые переправят его по подпольной дороге дальше. Одним из кондукторов на этой дороге был тогда их сосед, Джон Ванцольд, старик с великим сердцем. Многим несчастным помог он скрыться и избежать рабства. Помог он и Элизе на страницах ее книги, действуя под именем Джона Ван Тромпа. Однажды вместе с подругой миссис Даттон она спустилась в этот ад на юге. Тогда это называлось «совершить путешествие вниз по реке». Достаточно было раз увидеть, как живут невольники в одном поместье, чтобы представить всю картину в целом. Недостающие восполняли отчеты о процессах над плантаторами, встречи с беглыми рабами, их рассказы. Все, что Гарриет увидела в поместье во время поездки, она описала в романе. И миссис Даттон, читая впоследствии книгу, узнавала сцену за сценой, которые за много лет до этого им приходилось наблюдать во время путешествия по югу. «Теперь только, — писала Даттон, — догадываешься, где автор черпал материал для своего знаменитого произведения. Маленькая бостонская типография мистера Джоуэта на этот раз не справлялась с заказами. Она буквально захлебывалась и надрывалась от перегрузки и напряжения. Три старенькие печатные машины без устали трудились по 24 часа в сутки. Во двор то и дело въезжали фургоны с бумагой, поставляемые тремя фабриками. Над отпечатанными страницами корпели 100 переплетчиков. И тем не менее мистер Джоуэт не успевал с выполнением заказов на эту книгу. Читающая публика жадно поглощала ее, разбирая очередную порцию, словно кипу свежих газет, и требуя все новые и новые издания. Первое разошлось в 2 дня. Следующее, появившееся через неделю, тоже не залежалось. Столь же молниеносно расхватали и третье. Шутка сказать! В 3 недели продано 20 000 экземпляров. Такого мистеру Джоуэту не приходилось видеть. Можно было подумать, что в его типографии печатают революционные прокламации. Впрочем, уже первые отклики на эту книгу показали, что действие, оказанное ею на читателей, было ничуть не меньше, чем иной прокламации. И силу впечатления, которое она производила, можно было сравнить разве что со взрывом под стенами вражеской крепости. Одни горячо приветствовали книгу. Другие свирепели, стоило лишь упомянуть ее название, «Хижина дяди Тома», или произнести имя автора, Гарриет Бичер Стоу. Признаться, когда она работала над своей книгой, ей в голову не приходило, что издание вызовет такую бурю, всколыхнет и разделит на 2 лагеря все общественное мнение страны. Бичер Стоу хотела, чтобы ее книга была оружием в борьбе за отмену постыдного рабства, и все силы она отдавала своему творению. Но на такой успех, на такой результат она, право, не рассчитывала. В эти дни марта 1852 года Старый и холодный дом в Брунсвике был полон людей. Наведывались знакомые, чтобы поздравить миссис Бичерстоу. Заглядывали соседи, приходили и просто восторженные читатели. Грудой лежали в гостиной на столике письма, газеты, поздравления. Скромная Гарриет, маленькая Хэтти, в один миг стала самой известной женщиной Америки. В эти дни под крышей неприветливого дома поселилась слава. С апреля 1852 года по декабрь вышло 12 изданий книги, а за год было отпечатано 300 тысяч экземпляров. Цифра неслыханная для тогдашней Америки. Мы не помним, чтобы какое-нибудь сочинение американского писателя возбуждало такой всеобщий глубокий интерес, писали газеты. Почти тотчас же роман появился в Англии, где спустя некоторое время уже 1,5 миллиона экземпляров шествовали по стране с не меньшим триумфом. То же повторилось во Франции, Германии, и вскоре история о бедном Томе читал уже весь свет.